Короткие рассказы для детей. История 227. И когда окончил Иисус притчи сии, пошел оттуда. И пришед в отечество свое, учил их в синагоге их, так что они изумлялись и говорили: откуда у него такая премудрость и сила? Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария? И братья его Иаков, и Иосия, и Симон, и Иуда. Евангелие от Матфея, 13 глава, с 53 по 55 стих. Мы знаем, что Иисус Христос – Сын Бога, Отца Небесного, а Иосиф был мужем Марии, матери Иисуса. Иосиф был столяром и воспитывал маленького Иисуса. Существует легенда о том, как инструменты в столярке заспорили между собой. Кто же из них важнее? «Я не тяп-ляп работаю. От моей работы не только стружки получаются. Я сверлю в глубину», — сказала дрель. «Знаем мы твою глубину и мудрость», — ответил молоток. «Ты делаешь только маленькое смешное отверстие. Моя работа намного сложнее. Я намного важнее тебя». «Стой, стой!» — закричал маленький гвоздь. «Ты, молоток, много шумишь, но вся твоя работа в том, чтобы бить по моей маленькой головке». Две старые пилы задумчиво качали головами. Одна шептала другой: «Если бы нас не было, то людям пришлось бы делать шкафы из бревен, а мы выпиливаем из дерева доски». Но тут заговорил точильный камень, который в это время затачивал топор. «Если бы топор не рубил деревья в лесу, то не было бы материала для досок. Поэтому топор – самый важный инструмент, а я наточу его остро». Метр и угольник, которые до сих пор молча лежали на столе, очень обиделись, потому что о них никто не вспомнил. «Не было бы нас, все пошло бы вкривь и вкось. Столы, стулья и шкафы нельзя было бы использовать, а крыша на домах проломилась бы, если бы мы неправильно показывали размеры». Инструменты еще спорили между собой, как вдруг открылась дверь, и в столярку вошел столяр. Все инструменты замолчали. Мастер принялся за работу. Он как раз делал крышу для молитвенного дома. Натренированной рукой он заканчивал работу, и каждый инструмент безоговорочно делал свое дело. Пила, молоток, рубанок, дрель, точильный камень, топор, метр, угольник. Всех их мастер использовал в работе. Мы все, взрослые и дети, можем трудиться для Иисуса Христа. Один может проповедовать, другой – петь. Кто-то раскладывает песенники, кто-то играет на музыкальных инструментах. А я пишу для вас эти рассказы. Любая работа нужна и важна. Будем молиться и благодарить Бога за то, что уже здесь, на земле, мы можем быть Его инструментами. Попросим Его даровать нам милость никогда не ссориться и уважать труд других».